думы. Почему я думал и о другом? Закончу работу и представлю заведующему, думал он. Заведующий не глуп. Поймет, что тут можно кое-чем поживиться и заработать на бессмертие. По идее, он должен приблизить меня. Не с этими же кретинными заместителями делать дело. Они спят и видят, как бы его спихнуть и занять его место. А что если... Надо все обдумать как следует. Не торопись, не торопись. Спешка нужна только при ловле блох. Заместитель номер 5 имеет, конечно, хорошие шансы. Дело идет к тому. Это более или менее ясно. Так что? Предложить ему? Этот уцепился бы руками и ногами. А рискнет ли на такое? Если заведующий клюнет, я имею шансы в заместителе выйти. Почти наверняка. А там... Учитель слишком острые формулировки дает. Надо сгладить. Посмотрим, что он тут начеркал.